истощенные, лишенные пищи дети, ожоги от сигарет, которые выдавали за близкое соседство с горячей батареей, следы порки ремнем, списываемые на неудачное падение. В подобных случаях Алан действовал незамедлительно. Один звонок в полицию, и потом Алан следил за тем, как соцработник отвезет ребенка в семейный приют. И без всяких вопросов. Нельзя бить и мучить свое дитя. Но порой было недостаточно одного взгляда, чтобы увидеть всю картину. Выражение «жестокое обращение», как бы удивительно ни звучало, могло иметь несколько оттенков смысла. Существовали черствые родители, которые давали своим отпрыскам еду и подарки, но лишали их заботы и любви. Они никогда не обнимали и не целовали их, и не подбадривали теплым дружеским словом. Но самым худшим вариантом были родители, наказывавшие словами, перенося на своих детей собственное разочарование и неудовлетворенность жизнью, обзывая их глупыми, уродливыми, мерзкими, неряшливыми ничтожествами. Несомненно, родители понимали, что эти слова предназначались им самим, но психиатрия была не по части Алана, и поэтому он их ни капли не жалел. Особенно он симпатизировал детям родителей, страдавших глубокой депрессией. Детям, чьи родители, когда-то желавшие им добра, любившие их по-настоящему и искренне, были людьми, которые, возможно, страдали больше, чем кто-либо из нас, и не могли избавиться от своей боли. Некоторые, как мать Алана, спивались. Другие, как мама Эми, пытались спрятаться от проблем, оставляя своих детей на растерзание одиночеству и отчаянию. Бадди Слейн не был ничьим родителем, но он являлся частью мира Эми. Если у Эми на теле были отметины, Алан не сомневался, что это Бадди стал причиной их появления. И Алан решил забрать ее у Тесс Брукс до захода солнца, как бы она ни убеждала его в том, что любит свою дочь. Сердце Эми не сбавляло обороты, но, сидя рядом с Джулией, она начала понемногу успокаиваться. Джулия не прекращала свои рукотворные танцы, накладывая добрые волшебные заклинания на голову Эми и гоня от нее прочь плохие мысли. Ладошки Джулии были такими нежными. Время от времени они задевали ухо Эми, гладили ее кожу, пробегали по волосам. Сегодня у Джулии был очень приятный голос, и она шептала «Глии, Глии», словно пыталась выразить своим языком послание безмятежности и умиротворения. Когда Диана звонила доктору Макинтошу, Эми притворилась спящей, но слышала каждое произнесенное слово. Поэтому ей надо было определиться с тем, что делать. В одной из фантазий Диана удочеряла ее. Она становилась матерью Эми, а Джулия – младшей сестрой, и они вместе счастливо жили здесь, на болотах. Пожилая миссис Робинс была ее бабушкой. Эми первой брала новые библиотечные поступления, а также славилась лучшей успеваемостью по грамматике в 7-м классе. Эта фантазия показалась ей совсем неплохой. Она продолжила ее, желая добавить последние идеальные штрихи. Почему бы им с Джулией не заполучить отца? Ну, к примеру, доктора Макинтоша. Они с Дианой могли бы полюбить друг друга, стать хорошими родителями, и тогда все были бы счастливы. Словно грезя о том же самом, Джулия тяжко вздохнула. Эмми обожала мечтать. Мечты позволяли ей сбежать от себя, от своих страхов и переживаний. Она была собакой, кошкой, дельфином, муравьем и летучей мышью. Она воображала, что Бадди умер, а ее отец воскрес. Она засыпала, мысленно представляя, как плавала с мамой под водой у коралловых рифов, как прекрасные дельфины увлекали их за собой в кристальные течения, как они сами превращались в дельфинов и мчались, рассекая волны, навстречу отцу. Столько счастливых грез. Слезинка скатилась по переносице Эми. Сейчас же она должна была вернуться в неприглядную реальность. К ним ехал доктор Макинтош. Он намеревался расспросить ее о синяке, который видела Диана, а Эми собиралась ему соврать. Все было просто, как дважды два. Она прекрасно знала порядок проведения процедуры. В службе соцобеспечения детей на нее было заведено дело. Им будет достаточно малейшего повода, чтобы забрать ее из дома. Бывали мгновения, когда Эми хотелось сбежать из дома. В сердце было глубоко запрятано желание покинуть свой мрачный дом, оставить в прошлом крики и пьянство, драки и ругань, задернутые шторы и пустые бутылки из-под пива, раскиданные Бадди по полу. Ведь были семьи, как у Дианы и Джулии, где жизнь хоть и текла не идеально гладко, но люди все равно любили друг друга. Эми могла бы только намекнуть, и доктор Макинтош сразу определил бы ее в такую семью. Но поступить подобным образом она не могла. Она бы бросила маму. Подумав об этом, Эми задавила приглушенный всхлип. Эми безумно любила мать. Даже больше, чем прилежные девочки любили своих замечательных матерей. От этого чувства содрогалось все ее тело, от пальцев до кончиков волос. Она старалась не издавать никаких звуков, чтобы не привлечь внимание Дианы. Но Джулия услышала или ощутила ее терзание. Как бы то ни было, ее руки замерли в воздухе, и потом тихо опустились на голову Эми. Эми лежала и тихо плакала. Ладошки Джулии нежно похлопывали ее по волосам. Она дышала своим особым способом. Воздух с легким свистом вырывался из ее рта, ничего не говоря, но в то же время высказывая очень многое. Эми знала язык безмолвия. Она сама частенько на нем разговаривала, как и сейчас с кошкой, сидевшей на полке, и псом, притаившимся под кроватью. Она лежала, не шевелясь, и молча общалась со своей подружкой и животными. «Эми?» — спросила Диана. «Можешь поговорить с нами?» «Нет», спокойно ответила Эми в третий раз. «Меня никто не бил. Я просто ударилась плечом, когда лезла в клетку». «Эми», — сказал ей, глядя прямо в глаза, Алан. «Это правда. Эми, ты была очень расстроена, когда я нашла тебя на дороге», — мягко сказала Диана. «Да. Диана сказала, что на тебе не было ни башмаков, ни куртки». «На ней тоже», — вытянув руку, ответила Эми. «В машине я была в ботинках», — сказала Диана. «И на улице тоже». «Да, но...» — протянула Эми. «Не увиливай», — сказал Алан. «Нас волнуют не башмаки, а синяк на твоем плече». «Думаю, ты понимаешь, что я очень переживаю за тебя. Почему вы с псом сбежали?» «Ему не нравится Бадди», — ответила Эми. «Бадди, — сказал Алан. «Бадди тебя бил?»